Путника встретили с радостным изумлением. После теплых и несколько смущенных приветствий со стороны потерпевшей кораблекрушение парочки Пимура усадили за стол. Мужчина, Джейд, был постарше его на несколько оборотов, мускулистый и крепкий, на добрую ладонь выше молодого орфиста. Его лицо, открытое, со светлыми зрачками и твердым взглядом, казалось чуть асимметричным из-за носа, слегка пострадавшего во время какой-то давней драки. Он носил безрукавку и шорты из грубой хлопковой ткани. Тонкую талию стягивал прекрасной работы кожаный пояс, с которого свисал нож с костяной рукоятью. Его легкие сандалии выглядели куда удобнее тяжелых башмаков Пьемура. Ри, подруга Джейда, была моложе, с нервным очаровательным личиком, казавшимся то детски невинным, то странно зрелым. Коса черных волос падала на спину, их темные завитки обрамляли лицо юной женщины. Она была одета в свободное красное платье без рукавов, стянутое узким ремешком. На маленьких ногах в тон платью красные сандалии. Выглядела она прелестно, и от Пьемура не укрылись гордые любящие взгляды, которые Джейд бросал на жену. Пока орфист поглощал жаркое, лучше которого он не пробовал с тех пор, как покинул Южный, Джейд и Ри рассказывали ему о своих приключениях. Иногда он вставлял вопросы или разнообразил беседу невнятным мычанием, чтобы поощрить разговорчивых хозяев. «Мы нанялись в Кируне к одному скотоводу больше двух оборотов назад», – рассказывал Джейд. «Не могу сказать точнее. Мы потеряли счет времени, когда буря выбросила нас на этот берег. Нам было поручено следить за скотом, довольно ценной породы, который предназначался для отправки в Южный на одном из кораблей мастера Рамнези. А, вспоминаю, бедняга Рамнези чуть не сошел с ума от горя, когда узнал, что это судно затонуло. Вам еще здорово повезло уцелеть в такой буре. Мы были на краю гибели». Джейд искоса посмотрел на Ри и обнял ее за плечи. Лицо его было одновременно и веселым, и печальным. «Ри говорит, что нас заставили к берегу морские спутники, но я ничего не помню». «Вполне возможно», — заверил его Пимур, улыбаясь удивлению Джейда и победному возгласу Ри. «Любой мореход знает о таких случаях. Вот почему они так любят, когда эти рыбы сопровождают корабли. Это сулит удачу». «Но шторм был жуткий», — возразил Джейд. «Им любая буря нипочем», — заметил орфист. «Спаслись только вы?» Ри печально опустила голову, и Джейд быстро ответил. «Нет, но один парень умер, так и не приходя в сознание. Мы даже не знаем, как его звали. Фести и Скалаку переломало руки и ноги. У меня треснуло запястье и несколько ребер. Но Ри вылечила нас всех». Он покрутил рукой, улыбаясь жене. «Стоило поглядеть на нас тогда. Три здоровые руки и четыре ноги на всех, кроме Ри, которой пришлось нянчиться с инвалидами». Он послал своей юной подруге взгляд, исполненный такой нежной гордости, что циник Пьемур лишь горько вздохнул про себя. «Мы прекрасно тут устроились и даже приручили несколько диких зверей. У Ри талант в общении с животными. Но тут заболела Феста, а за ней Скалок подхватили какую-то лихорадку со страшными головными болями. А потом ослепли». Джейд смолк, нахмурившись. «Да, этой болезни на севере не знают», — сказал Пьемур, нарушив тягостное молчание. «Если не знать лекарства, то неизбежно либо слепота, либо смерть». «А лекарство существует?» Глаза Ри вдруг расширились. «Я перепробовала все, о чем знала. Бесполезно. И с тех пор я боюсь, что...» Она едва не плакала, и Пьемур, покопавшись в мешке, вытащил маленький пузырек и протянул ей. «Не стоит так себя мучить. Смотри, на бутылке наклеена инструкция. И еще одно. Старайтесь в конце весны не подходить к пляжам. Целители говорят, что в это время возбудитель лихорадки особенно активен. Ну, теперь мы знаем о вас, и я думаю, что Шара, она проходила обучение в форте, в главной мастерской, пришлет вам лекарства от всех южных недугов. «Боюсь, мы уже знакомы с большинством из них», — заметил Джейд, потирая плечо, на котором разовел шрам. «Царапина от ядовитой колючки», — сообразил Пимур. «Тем не менее, вы тут совсем неплохо устроились», — Орфис обвел рукой поселок, дремавший под вечерним солнцем. «Мы нашли все это», — сказал Джейд. «Нашли?» «Да», — Джейд повернулся к широкому окну, на его лице играла улыбка. Прозрачно-зеленоватые глаза блестели. «Нашли целый поселок, и это спасло нас. После того, как мы очутились на этом берегу, неделями бушевали страшные штормы». Он нерешительно замолчал, потом скинул взгляд на Пимура. «Я слышал, что не всем разрешено селиться в Южном Холде, но у нас просто не было выхода».